Глава первая. Только когда глаза парня, смотревшего мне вслед, ярко вспыхнули золотом, я окончательно осознала, что теперь живу среди оборотней. Мрачно глянула на браслет у себя на запястье. Индикатор на нем как раз переключился с зеленого на желтый. Только этого не хватало. Я побежала быстрее, и скоро деревья скрыли меня от заинтересованных взглядов. Так-то лучше, гораздо. Нет, я не думала, что тот оборотень станет преследовать меня. Вообще об этом не думала. Но в отличие от живого человека, гаджет не имеет собственного мнения и не подвержен предчувствиям. Он просто реагирует на что-то там и обозначает вероятную опасность или реальную опасность. Поэтому от оборотней и всего сверхъестественного лучше держаться подальше. Не то чтобы я ждала с их стороны какой-то гадости, просто не хотелось привлекать к себе еще больше внимания. Дома. У нас и так брат талантливый и успешный, а я проблемная. Перевела дыхание и вернулась к более комфортному для себя темпу. Пора бы уже перестать на этом циклиться. В смысле, на переезде, переменах и на том, что в процессе никому даже в голову не пришло поинтересоваться моим мнением. Не то чтобы я ожидала чего-то другого, родители и своего отношения к происходящему не высказывали. Сомневаюсь, что оно у них вообще было. У нас дома все и всегда оценивалось как полезное или не полезное для блестящего будущего Датана. Будущего, которое для него, кажется, уже наступило. А я здесь. Бегу по парку, чтобы хоть как-то унять гнев. Или чтобы занять себя хоть чем-то. Нелегко быть дочерью, которая просто есть. Но вот я опять. Остановившись, я сделала несколько глубоких вздохов. Эмоции отступили, но они дождутся мгновения слабости и скоро напомнят о себе. Я как раз собиралась сунуть наушники в уши и включить музыку погромче, но внезапный звук заставил меня вздрогнуть. Звук, который выделялся среди всех прочих звуков больше, похожего на лес парка тем, что его как будто и не было. Просто присутствие. Так и не коснувшись наушников, я сорвалась на бег. Захлебнулась сбившимся дыханием, чтобы через секунду обнаружить, что делю тропинку среди старых дубов с огромным волком. Оборотнем. Не заорала только потому, что он бежал не ко мне, а рядом. Вроде бы совершенно независимо. Бред какой-то. Я свернула на первой же развилке, игнорируя тот факт, что маршрут становится незнакомым. Волк проделал то же самое. Блин. Страх, несомненно, был, но бежать быстрее меня заставляло что-то другое. В голове сделалось совершенно пусто. Еще быстрее. Будто у моих возможностей не было предела. Хотя это, разумеется, не так. Я бегаю не так давно. Начала уже после переезда. Ничего удивительного, что через плотную дымку эмоций перебивается боль в боку. Серый чуть повернул морду и с интересом посмотрел на меня. Я продолжила бежать. Небо, что я вообще делаю? Ай! Нога зацепилась за корень, торчащий прямо с краю тропинки, и я, выставив перед собой руки, полетела на землю. Волк потупился, будто опасался, что я утяну его за собой. Ох, черт! Ободранные ладони пока не болели. Но это пока. Постановая про себя, я изменила положение. Как раз подумала, что надо бы встать, а лучше вообще убраться отсюда и впредь бегать по улицам города, например. Но оборотень шагнул ко мне и в какую-то долю мгновения оказался совсем близко. Обжег дыханием. Прошелся по щеке мокрым горячим языком. Мои глаза округлились от изумления и страха, а мохнатая махина, забавно перекувыркнувшись, скатилась в ближайшие заросли. «Серьезно?» «Видимо, да. потому что там зашуршало, а потом послышался неприятный чавкающий звук. Кажется, он превращался. Но я-то точно не собиралась валяться на дороге в ожидании результата. Поэтому вскочила на ноги и изо всех доступных мне сил бросилась бежать. Уже на некотором расстоянии поняла, что бежать лучше бы к выходу из парка, ну, в ту сторону, где, как я думала, он должен был находиться. Закатила глаза, злясь на собственную несообразительность. Как раз в этот момент за деревьями раздался возмущенный окрик. «Эй, ты куда? Я с тобой еще не закончил!» Поворот. «В смысле, я хотел познакомиться?» Оборотень, видимо, понял, как прозвучало предыдущее замечание, и решил попробовать еще раз. Почти сразу свернула вновь. Я не особенно следила, куда бегу. Как бы там ни было, ознакомиться со всякими хвостатыми я не собиралась. Новая жизнь моего брата не обязательно должна становиться и моей тоже. Ветки больно зацепились за волосы, растрепав и без того не слишком аккуратный пучок. Несколько раз, яростно рванувшись, я поняла, что так без потери освободиться не получится. Распустила волосы, аккуратно выпуталась, пролезла между ветвей, позволив им меня немного оцарапать. Плотная пелена эмоций рассыпалась фейерверком. Впервые за несколько часов или за много дней я смогла свободно дышать. Кольнуло понимание, что оборотень даже не думал преследовать меня. Я стояла среди зарослей, изумленно смотрела на заброшенный особняк прямо передо мной и чувствовала себя так, будто я одна в целом мире. То есть я часто себя так чувствовала, но именно сейчас это завораживало. Глупо, но мне даже показалось, что я бежала не от оборотня, а сюда. Мысль спугнул резкий звук. Я поморщилась и поспешила принять вызов. Лишь бы только он замолк. «Мисс Миростани, с вами все в порядке?» «Да». «С вашего браслета поступил сигнал опасности». «Угу. И если бы кое-кто действовал по инструкции, то сюда должен был прибыть патруль, потому что звонок дежурного вряд ли бы мог мне помочь в случае реальных неприятностей. Но правда в том, что я даже в половину не такая ценная, как мой брат. На пробежке я упала. Ничего страшного». Звонивший вряд ли поверил, но ему не было большого дела до происходящего с чьей-то там родственницей. «Впредь будьте осторожны, мисс Миростани. Обязательно». Надеюсь, тот оборотень слезал с моего лица немного увлажняющего крема, который я нанесла утром, и заработала легкое отравление. Да я не очень добрая. Особенно после того, как меня обслюнявили. Сбросив звонок, я медленно пошла к дому. Шаг за шагом. Словно подчиняясь невидимому волшебству. Здесь стояла тишина. И ее не смело нарушить ни пение птиц, ни шаги. Толстый ковер из мха скрадывал все звуки. Сам дом напоминал один из тех старинных особняков, где на балах много веков назад танцевали дамы в пышных платьях и мужчины в париках. Воображение легко рисовало здесь какого-нибудь короля, почтившего визитом особенно любимых подданных. Но, конечно, ничего такого никогда не было. Насколько знаю, в этих землях никогда не водились короли и прочая знать. У оборотней совершенно иная иерархия. Когда же люди открыли эту часть света и, пересекая океан, начали здесь обживаться, порабощая местное население и стараясь перекроить все на привычный лад, это не продлилось долго. Я читала, что однажды появились оборотни, много оборотней. И никто из захватчиков не выжил. Впрочем, это было достаточно давно, и здесь не очень-то принято вспоминать об этом. Сейчас же единственный старинный дом, который я видел за месяц в Холлоу-Руш, выглядел совершенно заброшенным. Заросли обступили его так плотно, что мне даже не удалось найти вход. Я несколько кругов обошла ради этой цели, но безрезультатно. Игра воображения. Но с каждым новым кругом внимание цеплялось за новые детали, которых, казалось, вот только что здесь не было. То тонкое дерево, например. Сейчас оно в пурпурных цветах. Красиво так. Но я шла здесь 3 минуты назад и никаких цветов не видела. А вот здесь, на каменной стене, упрямо пробился небольшой зеленый росточек, будто бы самим своим существованием доказывая неизбежную победу жизни над всем остальным. Ладно, в прошлый раз я могла просто не обратить на него внимания. Ладонь медленно погладила прохладные после ночи камни рядом с ним. Что-то звалось дрожью во всем теле. Да где же эта дверь? Ладно, неважно. Я не одна из тех чокнутых, которые находят удовольствие в том, чтобы залезать в заброшенные дома. И нет, я не скептически улыбаюсь. Я просто улыбаюсь. Браслет, который мне выдали в день приезда в Ростань, был оснащен крошечной камерой. Но селфи с такой не сделаешь. Пришлось ограничиться снимками дома. Может, блог завести? Что-то вроде «Как обычной человеческой девушке выжить рядом с оборотнями и своей немного сумасшедшей семьей и собрать по кусочкам разрушенную жизнь?» Знаю, слишком длинно. Не быть мне блогером. Фотографируя заброшенный дом со всех возможных ракурсов, я обратила внимание на то, что абсолютно все окна в нем целы. Они какого-то странного цвета, наверное, от грязи, и большую часть закрывает дикая растительность. Но лично мне странно, что это место все еще не стало пристанищем бездомных. Надо будет кого-нибудь расспросить о нем. Воспоминания о внешнем мире пробудили страх. Я же вроде как заблудилась. Одновременно с этим нахлынули звуки. Пение птиц, шаги и собачий лай, смех ребенка. Все бесконечно далеко, как из другой реальности. Меня начало мутить. Пора выбираться, а то совсем крыша едет. Надеюсь, у меня не нервный срыв или что-то вроде. Выбраться на тропинку получилось неожиданно легко. Пришлось попыхтеть, преодолевая заросли, но не прошло и 5 минут, как я оказалась на ухоженной дорожке. Мимо прошла бабуля с мопсом на поводке. Я перевела дыхание и с помощью браслета выстроила маршрут до дома. Вот и все, не заблудилась. Пока шла, то и дело возвращалась с мыслями к дому. Может так быть, что местные о нем не знают. И у кого бы спросить, чтобы выяснить это точно? Знаю, я опять забиваю себе голову какой-то ерундой. Но мне интересно. Будь у меня компания, я бы с удовольствием побывала внутри. И раз уж я не отрываю внимания от чего-то действительно важного, почему бы и нет? Запыхалась не от бега, а от стремительного потока мыслей. С этим и подошла к калитке, у которой привычно толкались незнакомые люди. Ну, мне предпочтительнее было думать, что брюнетка в рваных джинсах, бородатый парень с фотоаппаратом и женщина с бейджем, разговаривающая по мобильному, люди. Спокойнее для ментального здоровья. «Смотри, это его сестра!» Ко мне спешили 2 девчонки лет 15. Черт! С трудом подавила желание закатить глаза и, обогнув парня с фотоаппаратом, открыла калитку. «У Датана есть подружка?» Какие ему нравятся? Скажи, что он любит?» Точно не размалеванных малолеток, пускающих на него слюни. Мне следовало просто уйти в дом, как делали в таких случаях все члены семьи, но сегодня я была в другом настроении. «Взбитые сливки и мороженое с шоколадом», — серьезно сообщила я. «Ужасный сладкоежка. И еще он ворует из шкафа мои чулки и туфли на каблуках. Кошмар просто». И, старательно подавляя улыбку, проскользнула в дом. Понятия не имею, зачем я это все сказала. Возвращение блудной дочери, как, впрочем, и ее уход некоторое время назад, осталось незамеченным. Брат завтракал. Разумеется, чем-то полезным и 10 раз одобренным врачом его команды и тренером. Не помню, чтобы он хоть раз нарушал режим. Скука. Мама кружила над ним, следя, чтобы драгоценный мальчик был сыт и в прекрасном настроении. Папа говорил по телефону с тренером. И, думаю, через пару минут дурдом от нашей калитки уберут. Поднимаясь по лестнице, я бросила взгляд на часы. Надо же, прошло больше 2 часов, а я-то считала, что провела возле заброшенного дома совсем немного времени. Пока принимала душ, тело покалывало от уходящего напряжения. Все время, с самого переезда, оно не отпускало меня. И вот сейчас. Ну, не то чтобы стало лучше, но я впервые за много дней ощущала себя удивительно наполненной энергией. Словно запустились какие-то невидимые процессы, и теперь надо только подождать результата. Знаю. Мне просто надо смириться и занять себя чем-нибудь. Не то чтобы у меня в Бейсиросе была какая-то особенная жизнь. Накануне отъезда я как раз закончила выпускной класс. Средний. С девчонками, с которыми мы считались подругами, сейчас даже не списываемся в соцсетях. Но, конечно же, все они подписаны на моего брата. Датан всегда был совсем другим. Подающим надежды, окруженным толпой приятелей, занудных по большей части, но ему точно было с кем поболтать в свободную минуту. Другое дело, что свободное время у него выдавалось редко. Еще в младшей школе моего брата отобрали в команду. Дальше он получал лучшие баллы только за одни спортивные достижения. Ладно, они действительно были блестящие. Но меня бесило то, как с ним все носятся. Красавчик, звезда, безупречные манеры и ни одной неприятной ситуации. И еще та заноза в моей заднице. К моменту, когда я сдала последний экзамен, Датана уже ждала приглашение в Ростань. Халх. 9 парней гоняют по полю мяч. Задача — забросить снаряд в красный сектор на половине противника. Много грубой силы, немного магических спецэффектов. Оголтелые поклонники и большие деньги. Тоска смертная, на мой взгляд. За год до его собственного совершеннолетия у моего брата пробудилась магия. Ему это с детства предрекали, но ее не было ни у одного человека в месте, где мы жили раньше. Когда же тесты, которые Датан регулярно проходил, начали показывать первые небольшие отметки, он как-то внезапно стал слишком крутым для Бейсироса. Его засыпали предложениями. Оставалось только выбрать самое лучшее. Я не участвовала в обсуждениях. Меня поставили перед фактом. Мы переезжаем в Ростань. Айлатру. На человеческий манер. Но это название даже по ту сторону океана сейчас не используют. И Холоуруш здесь называют «тихая заводь». Это даже не прямой перевод, просто у оборотней все куда проще. Выпускной накрылся, мы уехали раньше. Еще бы. На новом месте мы получили свой дом с садом и браслеты как знак особого статуса. Датан сразу же был зачислен в команду, притом не каким-нибудь запасным, а вторым защитником. Его без экзаменов взяли в местный университет, даже назначили стипендию, хотя при сумме его контракта это было просто смешно. Сомневаюсь, что он хотя бы знает, какой специальностью учится. Папа получил работу в местном спортивном комитете. Ради него открыли совершенно ненужную должность. Теперь он жутко важный. По крайней мере, считает себя таковым. Ну а я по-прежнему я. И пока еще не определилась со своим местом в новой жизни. Закончив в душе, я высушила волосы, влезла в черный комплект из облегающих штанов в спортивном стиле и чуть более свободной кофты. Испытала странное отторжение при взгляде на обувь, но все же выбрала белоснежные кроссовки. После завтрака мои связанные планы на день заканчивались, так что я решила не торопиться и подождать, пока Датан уедет. Но сегодня в его унылом ежедневном маршруте появился один незапланированный пункт. Дверь в мою комнату распахнулась одновременно с тем, как я вышла из ванной, на ходу поправляя растрепанный пучок. «Надо привыкать пользоваться замком, раз уж он теперь у меня есть», — заметила тоскливо, обозревая высокую фигуру брата в проеме. Его лицо исказило гримаса ярости. «У тебя совсем с мозгами плохо?» «Ай!» Я только вскрикнула, когда он швырнул меня к стене. От неожиданности, не от боли. Хотя вцепившиеся в плечи пальцы точно не доставляли приятных ощущений. «Гусеница безмозглая!» — рявкнул мне в лицо брат, обдавая прохладным свежим дыханием. «Ты хоть представляешь, сколько я работал, чтобы получить этот контракт?» «Смутно». «Пусти меня!» «Лучше я тебя придушу, чтобы под ногами не путалась». «Ты не можешь», — протянула сладко. «Если опоздаешь на тренировку, Краон тебя убьет». Еле заметное движение губ. Кажется, он умеет ругаться. На лестнице застучали каблуки. «Датан!» — первым вмешался папа, хотя шел за маминой спиной. «Отпусти сестру! Сейчас же!» «Что она сделала?» Мама питала меньше иллюзий на мой счет. А вот Датан всегда был послушным сыном и требования родителей выполнил немедленно. Наврала каким-то придуркам, что я нарушаю режим и ворую ее шмотки, чтобы самому носить. Брат обжег меня обвиняющим взглядом. Я пошутила. Не то чтобы это меня оправдывало. Теперь они все смотрели с обвинением. Даже домработница, заглянувшая на звуки ругани. «Самина Миростане, ты в своем уме?» Пока больше испуган, чем зло, зашипела мама. «Это уже появилось в фан-сообществах. Уверен, к вечеру будет и в газетах», — продолжал страдать мой популярный брат. «Краон меня точно прикончит». Папа пробормотал что-то о взрослых детях и срочно отправился кому-то звонить. «Кто же думал, что они воспримут это серьезно?» Неловко пожал плечами я. «Очевидно, твои фанаты правда полные придурки». «Может, тот, кто пробовал думать хотя бы раз в жизни?» Брат снова дернулся в мою сторону, но мама его остановила. «Датан, иди. Твой тренер ненавидит опоздание. И своих подопечных, и солнце, и, кажется, жизнь в целом», — не удержалась я. «А ты наказана». Мама проводила взглядом своего идеального сына, только после этого переключила внимание на менее удачный экземпляр. «Цветы у крыльца на тебе. Я объясню, что надо делать». Чувство такое, что жизнь не просто совершила крутой поворот, но с завидным упорством бьет меня указателем по голове. «Серьезно?» Вряд ли кто-то проникся скепсисом, звучащим в моем голосе. «То есть мы теперь разбиваем клумбы во дворе и приглашаем соседей на барбекю? Отличная идея!» Я закатила глаза. «Безумие какое-то!» «Также ты поедешь в спорткомплекс и извинишься перед всей командой». «Да я просто пошутила! Я не хотела никому проблем!» «Может, немножко?» «Неприятно, когда у тебя под дверью вечно торчат какие-то психи». и до конца недели будешь готовить брату завтрак». «Что?» Последнее было уже слишком. «Может, хотя бы это научит тебя быть благодарной за все, что мы получили благодаря Датану?» Очередной осуждающий взгляд. «Я привыкла». «Вы получили. А я, в общем, не хотела ничего этого». Круто развернувшись, я бросилась вон из комнаты. «Мия, немедленно вернись! Мне начинают надоедать твои выходки!» Впрочем, за неимением меня рядом, мама быстро нашла, кого еще нужно отругать. «А ты что здесь уши греешь? Если за пределы дома просочится хоть одна сплетня, уволю. Иди на кухню. Там нужно заменить занавески». Когда я вышла, посторонних возле дома уже не было. Сделала несколько размеренных вдохов. Тронула пальцами засохшие цветы в больших вазонах у крыльца и вышла за калитку. Надо проветриться и привести мысли в порядок. Знаю. Я виновата. Глупо получилось. Но почему нельзя просто извиниться перед Датаном, не устраивая из этого шоу? Уверена, ему вообще все равно. Сожалею я или нет, зато всем остальным я запомнюсь как чокнутая младшая сестра, которая завидует и ревнует. Не то чтобы это не так, не совсем так. Пункт с завтраками меня вообще привел в недоумение. Заставить есть что-то, приготовленное мной, похоже на издевательство над Датаном, который ни в чем пока не провинился. Обязательно скажу родителям, что их методы воспитания оставляют желать лучшего. Фешенебельный район с коттеджами у реки сменили высотки. Город здесь оживал, но все равно казался куда тише, чем было дома. Здесь невозможно встретить гудящую пробку. Никто никуда не несется, и даже центр кажется безлюдным. Я так и не поняла до конца, как у них тут все устроено. Большая часть города считается территорией стаи. Мы живем на некотором отдалении, но я уже заглянула из интереса. Там все выглядит как лес, среди которого понатыканы дома. Довольно большие. Оборотни любят пространство. Есть центр со всякими административными зданиями, офисами, магазинами и кофейнями. В нем живут люди. И есть районы вроде нашего, для одаренных. В основном это приглашенные специалисты в разных сферах, но есть и местные. Мама очень старается влиться. И если у нее более-менее получается, то у меня не очень. Никогда не умела заводить друзей легко. Я не особенно следила за дорогой. По большому счету, мне было все равно, куда идти. Прохладный ветерок помог привести мысли в порядок. Щеки уже не пылали, а слезы в глазах высохли. Как раз решала вернуться домой или перекусить где-нибудь, когда за углом кофейни послышалась возня. Мычание и взрыв смеха. Ничего особенного, но звуки привлекли мое внимание, заставили приблизиться, осторожно выглянуть из-за стены. За кофейней происходило нечто непонятное. Парень вгрызся в яблоко и мычал, но не спешил расставаться с несчастным фруктом. А две девчонки и еще один парень бессовестно смеялись над ним, отпуская обидные комментарии. Что-то про клыки и недооборотней. Уйти я уже не могла. Видимо, сделанную утром пакость требовалось компенсировать чем-то хорошим или совершить новую глупость, за которую получу по шее. Опасливые мысли думала, подключая браслет к сети. Мелодии, сирена, включить. И прижаться к стене, пока не поймали и не прибили. Развеселая троица суматошно заозиралась, не смогла определить источник звука и рванула наутек. К счастью, в противоположную от меня сторону. Да я везучая. Ты в порядке? Осторожно приблизилась к парню с яблоком, на ходу выключая звук. Фрукт оставался намертво зажат в зубах, но насколько я могла видеть за завесившими лицо волосами. Вижу, что нет. Угу. На мою попытку отодвинуть волосы и посмотреть, что там у него, парень резко мотнул головой. Серьезно? «Слушай, я видела тебя в неприятной ситуации», — напомнила, подавив обиду. «И вроде бы не потешаюсь». Он громко засопел, но все же позволил мне добраться до яблока и... Клыков? Мамочки, у него там самые настоящие клыки! Не как у киношных вампиров, но тоже весьма достойные. И настоящие, что важно. Ты оборотень? Попробовала догадаться. Понятно. Так мы не договоримся. Выступившая рядом с клыками кровь ставила под сомнение недавние предположения. Ладно, сейчас разберемся. Не дергайся. Я аккуратно взялась за изрядно обслюнявленное яблоко. Я помогу освободиться. Давай осторожно. Разделаться со злополучным фруктом получилось на удивление легко. Не понимаю, почему он сам этого не сделал. Точнее, начинаю подозревать, что произошедшее между ним и той компанией не так просто. «Я не обувь, Эфинь», — пропыхтел этот неблагодарный. Враждебно сверкнул на меня глазами и швырнул обслюнявленное яблоко в урну. «Я полуквовка». «Яфна?» «Без проблем», — выдала дружелюбную улыбку. «Серьёфна?» «Нет. А чего он так удивляется?» Я пожала плечами. «Ну да». Не поражая собственному дружелюбию, протянула ему руку. «Самина. Можно просто Мия. И я обычная, если уж здесь так принято выдавать подробности сразу». «Не принято. Извини». Парень слезал выступившую кровь и прочистил горло. Зубы возвращались в человеческий вид и уже не так мешали говорить. «Маурицио». Пожатие оказалось таким крепким, как если бы я была парнем. «Ауч!» «Почему ты просто не выплюнул яблоко в лоб какому-нибудь из этих идиотов?» Меня уже порядком достало то, что он постоянно смущается. «Далафа. Ну, дочь вожака Данияра. Поэтому в нее нельзя кидать яблоком. Я бы все равно кинула. И попала. А потом с невинным видом уверяла, что это произошло нечаянно. Она мне нравится». Красные пятна с его лица поползли на шею. «Сочувствую. Но есть шанс, что это со временем пройдет». Осуждающие взгляды на меня никогда не действовали. Так что не надо. Я полукровка с пробуждающейся волчьей частью. А в присутствии понравившейся девушки она особенно пробуждается, страдальчески сморщился Маурицио. Иснан дал мне яблоко. Потом появилась Далафа. Звериная часть показала себя, и получился конфуз. Они вроде как пошутили. «Но ты же дашь сдачи?» Сурово сдвинула брови я. «Не уверен». Выражение лица нового знакомого на секунду стало подозрительным, а потом сменилось на «почему я вообще с ней откровенничаю?». Но давать задний было поздно, так что он быстро махнул на ситуацию рукой. «Хочешь кофе?» «И какой-нибудь бутерброд. Я не завтракала». Наконец он перестал краснеть и немного улыбнулся. Мы уже подходили ко входу, не в кофейню. «А ты своего не упустишь, да?» «Радуйся, что мы познакомились. Я помогу отомстить этим засранцам». «Возможно, после этого у нас обоих появятся проблемы, но зато будет весело». Судя по хмурому лицу Маурицио, он сейчас подумал о том же. Поздний вечер. Ночной клуб. Я успела смотаться домой. но с мамой разминулась. Следовательно, наказание свое так и не получила. Поскольку о домашнем аресте речи не было, я переоделась в черное платье в пайетках и вернулась в клуб к Маурицио. Именно там он кормил меня завтраком. Вот ни за что бы не подумала, что такой тихоня может работать в подобном месте барменом. «У тебя браслет», — заметил новоиспеченный приятель, подталкивая по стойке коктейль к заказавшей его блондинке. «Их дали всей семье. Я сняла приметную вещицу и убрала в сумку. Это из-за моего брата. Забравшись на высокий стул, я сама чуть не залюбовалась тем, как выглядят мои ноги. «Подожди, твой брат в команде?» Маурицио забавно выпучил глаза. «Угу. Летающие мечи, спецэффекты, много тестостерона и злой тренер. Полный набор». Я выразительно скривилась, чтобы у него точно не осталось сомнений насчет моего отношения ко всему этому. «Если не хочешь поссориться, пожалуйста, не говори при мне о Датане и спорте». «Сестра Датана Миростани», — благоговейно протянул бармен. И, видя, что я дернулась уйти, спешно исправился. «Ладно, извини, две запретные темы». «Отлично, а то чуть не обломал все веселье. Я не могу дружить с кем-то, кто обожает моего брата. Мне нужен хотя бы один, только мой человек. Можно и не совсем человек, никаких предрассудков. Ну что, готов развлечься?» «Честно говоря, нет», — скуксился Маурицио. «Мама меня убьет, если оборотни разнесут клуб». Работу он получил через семейные связи. Так я и думала. «Не разнесут. Обещаю, они будут милыми и совершенно неагрессивными». «Ты из тех, кто все время ищет проблем, так?» — печально уточнил мой единственный личный знакомый в заводе. «И еще мне все время кажется, что от тебя пахнет магией. Такое щекотное ощущение в носу. Но я никогда раньше ничего не улавливал, как оборотень, так что это не точно. Утром я подцапалась с братом. Возможно, от меня все еще пахнет им. Или той интересной штучкой, что я прячу в сумке. Сможешь включить дым на сцене?» Я провокационно подалась вперед. «Ты собираешься петь или танцевать? Просто доверься мне». Доверия я, похоже, не вызывала, потому что страдания на лице Маурицио усилились. Смазливым, кстати, лице. Правильные черты, пухлые губы, по-девчоночьи длинные медные ресницы и кудряшки. Однако высокий рост и тело, выдающее кровь оборотня, может через пару лет добавиться свойственная им грация и уверенность. Но если он не перестанет смущаться и теряться, эта Далафа вряд ли однажды обратит на него внимание. Я бы точно не обратила. Для выполнения моей просьбы Маурицио пришлось переговорить с диджеем. Через 5 минут. Это не должно выглядеть необычно. Здесь есть микрофон, и желающие иногда поют. Вот и прекрасно. Когда по сцене поползли первые дымные клубы, я скользнула в пространство между ней и местом диджея и выбросила из сумки небольшой плоский кругляш из особого, восприимчивого к магнии сплава. Немного хитрости, немного иллюзий. И парень за пультом объявил, что композиция посвящается Иснану. Один из главных активаторов шутки, между прочим. Я проглотила смешок. Чарующий, проникающий под кожу, дразнящий самые потаенные струны души голос, несомненно, услышат все. Но только Иснан увидит фантастическую красотку на сцене, изгибающуюся в соблазнительном танце, по которой еще недели будет сходить с ума. А Далафа, если то, что Маурицио мне о ней рассказал, правда, будет сходить с ума от того, что в центре внимания не она. Наконец в этом городе становится весело. «Не ожидал, что ты так потрясающе поешь», — пробормотал Маурицио, когда я, совершенно довольная содеянным, вернулась к стойке. «Вот спасибо», — изобразила обиду. «Извини». Впрочем, его покладистости хватило ненадолго. Кажется, этот парень уже решил, что я проблемная, и за мной лучше присматривать. Но тебе не говорили, что если долго и упорно дергать волка за хвост, он тебя просто сожрет? Что ты будешь делать, когда ошалевший Снан начнет преследовать тебя? Он же учует твой запах и... Успокойся, не выдержала наконец. Я не пела. А кто тогда? Забавное у него выражение лица. Айснан уже обходит зал, спрашивая у каждого, не видели ли они тут девушку его мечты. Скоро и до нас дойдет. Никто, это была иллюзия. Так ты все-таки одаренная? К крайней степени изумления добавилось немного благоговения. Нет. А приятно, конечно, что я всех обхитрила, но ненавижу долгие объяснения. Парни из прошлой команды устроили такой розыгрыш на день рождения моего брата. Эти штучки продаются в специализированных магазинах. У них была игра в Вершеле. Вроде бы они там купили. Вышло так забавно. Даттон почти неделю ходил влюбленный и совсем не думал ни о режиме, ни о спорте, ни о прочей ерунде. Когда все вскрылось, мама всех чуть не убила. И еще одну неиспользованную иллюзию у парней изъяла. Она, конечно, давно о ней забыла, а я стащила. Ну и вот пригодилась. В конце рассказа, правда, вспомнила кое-что важное. Только ты никому, ладно? А то я и так сегодня сболтнула лишнего. Брат меня еще за то не простил. Не хотелось бы давать ему новых поводов меня ненавидеть. Хотя бы пока. Маурицио что-то там себе подумал, но сдержался и ничего не сказал. Просто кивнул. Рядом с нами притормозил Иснан. Вы тут девушку не видели? Она пела. Нет. Я даже не заботилась о том, чтобы мой голос звучал дружелюбно. Отвали, мы тут разговариваем вообще-то. Оборотень окатил меня ответным недовольством. Больше злясь на то, что я не спросила подробности о его пропаже, чем на грубость, и перешел к другим посетителям у стойки. «Видишь, никакого запаха», — подмигнула Маурицио я. «У меня чуть сердце не остановилось», — пожаловался он. «Планируя насладиться выражением лица Далафы, лишенной внимания ее парня, я повернулась. Но раньше, чем нашла нужную девицу, мое собственное внимание зацепилось за кое-кого другого. Парень, хотя скорее молодой мужчина, сидел на одном из мест для VIP-гостей. Хороший костюм, часы и прочие атрибуты, выдающие статус. Две девушки, сидящие рядом, были оборотнями. Самое интересно, как я это определила. Фи, такое впечатление, что они прямо сейчас выпрыгнут из своих платьев для него. Одновременно они опустили ладони на его бедро и провокационно погладили. Меня сейчас тошнит, дешевки. Он поднялся, кажется, собираясь увести в более спокойное место обеих. Но я же королева ситуации, в духе «все пошло не по плану». Как видно, чужих ситуаций тоже. Красавчик перехватил мой взгляд, будто почувствовал, что я смотрю. Черт, надо было отвернуться раньше. На кой я пялилась? Мир будто замер на бесконечное мгновение. Глупо и пафосно, но как это еще объяснить? У меня дыхание сбилось, а по венам вместе с кровью понеслись щекотные пузырьки. Перестать смотреть в ту сторону все никак не получалось. Нет, я точно чокнутая. Красавчик сказал что-то своим девкам, отчего обе побледнели и испарились со скоростью оборотней. Да, очень быстро. Я, наконец, нашла в себе силы с независимым видом отвернуться. «Кто это?» — спросила Маурицио. «Бармен должен всех знать, это же клише». «Где?» «Там, с двумя девушками. В смысле, уже без?» «Не может быть, чтобы это из-за меня он их послал. Или может?» Маурицио пошарил взглядом по залу, одновременно успев наполнить и отправить к посетителям еще два стакана, и тоже поменялся в лице. Нервные они тут все. Проблемами. С несвойственной ему твердостью постановил он. Это проблемы.